Глава 4. После глупой ссоры с Милошем прошло уже несколько дней. Перед отъездом на дальнюю заставу по особому княжескому заданию он приходил и пытался помириться, но Арисия была с мачехой, поэтому личного разговора не получилось. Просто невнятно попрощались, а затем молодой оборотень уехал. «Хороший сын у Малка, настоящий мужчина, повезет его жене». Рогнеда, вышивающая сказочные цветы на рушнике, бросила быстрый взгляд на задумчивую падчерицу. Риса почти свечу бездумно смотрела в окно, выпала из реальности и не замечала, что происходит вокруг. «Да, Мил очень хороший». Риска, витавшая где-то в облаках, просто повторила фразу мачехи. «Повезет его жене». Только через пару лучин подняла глаза на Рогнеду и задала интересующий ее вопрос. «Ты сразу влюбилась в моего отца? Как вы вообще поняли, что любите друг друга?» Княгиня поправила косу цвета вороного крыла и, немного подумав, ответила. «Нет, совсем не сразу. Меня не спрашивали, когда сватали. Собрали смотр невест, нас семеро было. Стояли бледные, тряслись от страха и переживаний. Одна даже чувств лишилась. Часть из нас, конечно, мечтала выйти замуж за молодого князя, но не все. А ты? Не хотела». Рогнеда, разгладив последний стежок на вышивке, вздохнула. «У меня уже жених имелся, сосватана была. Но зашел Ингвар, посмотрел на меня, и поняла я, что пропала. Он лишь с виду, как медведь дикий, зато внутри добрый, глаза его выдают. А когда взял за руку, то я очень обрадовалась. Только рано. Он еще долго горевал по твоей маме. Выбора просто у него не оставалось. Ведь эта свадьба была его обязанностью, а не желанием». Арисия притихла, внимательно слушала княгиню, отложив шитьё подальше от себя. «Первые зимы я больше с тобой водилась, а не с ним виделась. Это уже потом стали жить как муж и жена. Детей светлая тоже не сразу даровала. Да и я уже не ждала. Думала, только ты у меня будешь». Рогнеда с большой нежностью посмотрела на Рису. «А теперь собираем тебе приданое. Не верится, как быстро зимы пролетели. Выросла красавица-невеста». «Красавица, скажешь тоже. Вот на портрете, что отправили в Фар, нарисована красавица. Волосы золотые, глаза большие, даже веснушек нет. Совсем на меня не похоже». «Похоже, похоже. Меньше мужское платье носи и по лесам с Милошем бегай». «Говорят, в Ларекеле придумали артефакт, что картинки делает как настоящие, как в жизни. Хотела бы такой себе». «Если правду сказывают, то и к нам привезут. Будет тебе игрушка». Княжна замолчала, тоскливо смотря в синюю даль, что виднелась в окне, и еле слышно спросила. «Думаешь, мы с Радомиром полюбим друг друга, когда увидимся?» «Обязательно», — закивала мачеха, но, посмотрев на притихшую Арисию, протянула к ней руку. «Милая, твое сердце уже занято?» «Да», — на выдохе проговорила Риса. «Мне кажется, что да. Я постоянно думаю об одном человеке». «Моя хорошая, это пройдет. Первая влюбленность, еще и в такого достойного парня. Но вам уже не суждено быть вместе. Ты скоро выйдешь замуж, а он женится». «Конечно, я понимаю», — грустно вздохнула Арисия. «Но сердцу больно». «Постарайся забыть. Хочешь, мы его отправим на службу подальше, чтобы сердечко не мучил». «Как?» «На заставе оставим, например. Уж Малк найдет, куда сына посадить. Ему для службы полезно, и чтобы не наказанием было». «Малк? Мама, ты подумала про Милоша?» «А ты про кого говорила?» Риска засмеялась, за ней Рогнеда. «Чуть бедного Мила не отправили границу сторожить, а он и ни при чем». Княгиня вытирала выступившие от смеха слезы. «Не скажешь имени?» «Нет», — отрицательно покачала головой Риса. «Мы с ним, думаю, вряд ли еще увидимся». Через половину луны, так и не дождавшись Милы с патрулирования, Риса в сопровождении нескольких дружинников опять ненадолго отправилась в деревню Большая Велка. Следовало выполнить обещание, данное старости Добрану. Встретили ее еще лучше, чем в первый раз, ведь приехала дочь князя уже не поговорить, а существенно помочь деревне. Хоть опасности никакой не было, да и охрана сопровождала хорошая, Без привычного Милоша рядом княжна Арисия все равно ощущала какую-то неясную тревогу. «Так надолго мы никогда не расставались. Хотя мама права, скоро наши жизненные дороги окончательно разойдутся. Пора привыкать быть друг без друга», — размышляла Риса, улыбаясь окружавшим ее людям. Вечером незамужние девушки отправились к местной реке погадать на суженого, да узнать, у кого свадьба будет уже этой осенью. Когда весело хихикающая компания во главе с дочками старосты Тальей и Ладой позвали княжну пойти с ними, Риса с большой радостью согласилась. Скучать в одиночестве в чужом доме ей хотелось меньше всего. Даже тот факт, что гадать она совершенно не собиралась, ведь суженый был известен, да и свадьба уже не за горами, ее совсем не смущал. Зато хорошо проведет время веселой компании. Так получилось, что княжеская дочка была довольно одинокой. Трудно завести друзей, которые не будут подхалимами. Единственным исключением являлся Мил, сын непростого воеводы, а побратима князя Ингвара. Это уравнивало Рису и Милоша в их положении. Скорее всего, если бы не союз с Фарром, их ждала бы свадьба. Теперь тоже ждет, только не друг с другом. Поэтому Риска с удовольствием отправилась к берегу речки вместе с деревенскими девушками. Ей нравилось находиться в окружении дружелюбных сверстниц. Охрану с собой Риска не взяла, так как мужчин на гадание не допускали. Хотя это было странной условностью, и все вокруг знали, что через несколько свечей, когда девицы запустят по реке свои венки, к ним внезапно явятся парни, которые все это время подсматривали издалека, а в нужный момент ловили девичьи веночки ниже по течению. За выловленный из воды трофей можно было попросить поцелуй в качестве награды. И таким приятным способом легко и без гадания определяли, кто скоро выйдет замуж. «Княжна, держите! Для вас собрала!» Талья, широко улыбаясь, протягивала приличную по размерам охапку цветов и трав. «Я не буду. Просто с вами посижу». Риска немного растерялась от такого хорошего отношения. Деревенские не привыкли льстить и все делали от чистого сердца. «Мы научим, как плести». Дочка старосты, совсем не смущаясь, вывалила цветы на колени Арисии, затем обратилась к сестре. «Ладка, помоги к Яре». По другую сторону от Рисы села младшая дочь старосты, Лада, и с милой улыбкой перехватила несколько длинных стеблей. «Сейчас покажу. Все очень просто». Руки девушки проворно запорхали, и уже через щепу у венка появилось начало. Дальше она показала, как вплетать цветы, и Риса продолжила сама. Пусть неуклюже, но очень старательно. Княжна быстро вовлеклась в творческий процесс. Во время создания венков девушки затянули обрядовую песню. Арисия сама не заметила, как начала подпевать. На первых порах негромко, по чуть-чуть, но вскоре наравне со всеми. Через свечу работа почти у всех девушек была завершена. Одной из последних доплела княжна. Ее венок получился пышным и совершенно неожиданным для Рисы красивым. Она с удовольствием его разглядывала, пока остальные девицы, подвернув повыше юбки и платья, начали заходить в холодную воду, чтобы отпустить свои венки. Протяжная мелодичная песня разносилась над широкой рекой. «А теперь ленты перевяжите!» Иванка, миловидная светловолосая сестра Отиса, помогла распустить косу княжне и подала алую ленточку. Риса, несколько раз обмотав по кругу венок и завязав простой узелок, оставила свободными концы. Вскоре ниже по течению раздался шум и плеск. Парни начали ловить венки. Счастливчики, кому это удалось, уже шли искать своих суженых и требовать особой оплаты. «А как они узнают, какой венок надо поймать?» С вопросом княжна обернулась к рядом стоявшим девушкам. «Можно заранее подсказать, на что обратить внимание. Чем украшен, какие цветы вплетены, повязан лентой или тесьмой?» Темноволосая Лада скромно улыбнулась. «Если парень сильно нравится, даже не важно, с каким венком он подойдет», весело хихикнула рыженькая девушка, с нетерпением поглядывая в сторону приближающегося шума. Парни уже пробирались по берегу, с их края раздавались смех и шутки. «А если не люб, то от венка отказаться можно», хмыкнула Талья. Она уже вышла из воды и ждала, кто рискнет подойти. Дочка старосты была крутого нрава, и не каждый мог с ней совладать. Голоса постепенно приближались, из-за пригорка показались довольные да веселые парни, Многие аккуратно несли венки перед собой, а некоторые надели их на головы. Кто-то сразу находил девушку и забирал свою награду, от кого-то девицы разбегались со звонким смехом. Но все участники явно получали большое удовольствие от обряда. Риса подумала, что все подобные ритуалы довольно похожи, они успешно служат только одной цели — познакомиться поближе и выбрать себе пару. Последователи Светлой Матери не сильно одобряли старые порядки, но и не запрещали. Девушка подождала, когда большинство разойдется по парочкам или окончательно отойдет от реки. «Будет неловко, если кто-то из деревенских парней поймает мой венок, хоть и можно отказаться. Тем не менее, все равно нехорошо получится», — серьезно подумала она, и, еще раз осмотрев берег с рекой, взвесив все, решила спуститься ниже по течению, где раньше стояли парни, чтобы ее венок точно не схватили. Молодежь была занята, никто не обратил внимания, что княжна отошла ото всех и скрылась из виду. Смех да шум раздавались совсем рядом, а полная луна хорошо освещала лес, поэтому заблудиться Риса не боялась. Найдя пологий спуск к воде и закрепив подвернутую юбку на поясе, девушка решила отпустить венок поближе к середине реки, подальше от берега. Светлая не спаслала ей удачу. Княжна вышла на отмель, там не глубоко, а течение не бурное. Арисе, опускавшей свое творение в реку, оставалось только разжать пальцы, но девушка залюбовалась, как полная луна отражается в водной поверхности. Совсем по-детски Риска начала ловить отражение в венок, чтобы небесное светило оказалось посередине. После поймала уже и свое. Это была неясная тень с еле угадывающимися чертами. Вдруг рядом она увидела второй силуэт. «Гадание работает? Суженый? Это Илай?» — задалась она вопросами. Но, повернув голову вправо, увидела рядом мужчину. «Я не одна». Вскрикнув от неожиданности и неловко всплеснув руками, Риса упустила свой венок, а самое неприятное, что еще потеряла равновесие, и с размаху плюхнулась в реку. Хоть там было и не глубоко, но этого оказалось достаточно, чтобы девушка скрылась под водой. Через щепу ее ловко кто-то поднял на поверхность. Арися закашлялась и неосознанно вцепилась в своего спасителя. Вскоре, вдохнув воздуха и немного придя в себя, она попыталась отойти от напугавшего и спасшего ее мужчины, да так, что чуть опять не упала в воду. Но в этот раз он успел ее поймать и притянул к себе. «Стой, Риска! Утопнешь же!» Только сейчас девушка подняла глаза и разглядела парня перед собой. Благо луна хорошо освещала все вокруг. «Илай?» «И тебе здравствуй!» Спаситель улыбнулся, а затем, недолго раздумывая, подхватил ойкнувшую Рису на руки, в несколько шагов преодолел расстояние до берега. Усадив ее на поваленное бревно, Илай принялся разжигать костер с помощью хвороста и огненного артефакта. «В котомке, которая лежит возле тебя, есть сухая одежда. Переоденься в мою рубаху. На тебе, наверное, будет как платье». Парень позволил себе небольшой смешок, но вновь посерьезнел. «И плащ накинь. Костер сейчас разведу». Арисия могла бы, конечно, повозмущаться, однако ей совершенно не хотелось. Холодная вода заставила задуматься, а идти мокрой в деревню было не лучшим вариантом. Спрятавшись за лошадь Илая и надеясь, что свет костра не даст ее разглядеть в темноте, девушка быстро стянула с себя мокрое платье, неприятно холодившее тело. Надев мужскую рубаху, Риска невзначай отметила, что ткань была мягкой, хорошей выделки. Рубашка и правда оказалась ей длинной, но недостаточно для платья, поэтому она быстро прикрылась еще плащом. А штаны, к сожалению, были слишком большими, и даже кожаный ремень их не удержал бы. Вернулась княжна уже к разгоревшемуся костру. «И чего ты в воду полезла, глупая?» «Венок отпустить». Арися недовольно поджала пухлые губы. «Я бы не упала, если бы ты не подкрался и не напугал». Илай хмыкнул и пожал плечами. Он сушил низ штанин прямо на себе, просто вытянув ноги к костру, а рубаху, что промокла, пока он нес на руках Арисию, снял и разложил на бревне рядом. Девушка смущенно отвела глаза, но затем начала активно развешивать свои мокрые вещи. После вытерла длинные русые волосы. Без ленты они больше не держались в косе и свободно распустились, а от воды казались темнее. Парень же, подбросив хвороста в костер, резко наклонился вперед и навис над Арисией. Та от неожиданной близости замерла и словно забыла, как дышать, во все глаза уставившись на него. Илай мимолетно улыбнулся и, протянув руку к щеке Рисы, набросил капюшон ей на голову. «Простынешь еще?» Риска опустила лицо вниз, пряча в тени пылающие щеки. «Видела я дружинников и посимпатичнее. Вон сколько их тренируется каждое утро во внутреннем дворе», — успокаивала себя девушка. «Отчего же я на него так заглядываюсь?» «Куда твой нареченный делся?» «Никуда». «Тогда странно, что при живом женихе ты гадаешь. Неужели не в курсе, зачем парни их ловят?» «Знаю. Поэтому и ушла подальше от всех». «Так это был план, а я решил, что ты пошла топиться от неразделенной любви и большой тоски». «По кому?» — возмущенно подскочила Риска на бревне. «По мне», — ухмыльнулся наглец. «У меня вообще-то жених есть». «Помню, помню. Красивый, умный и благородный. Но почему-то ты опять одна по ночному лесу разгуливаешь». «Ничего ты обо мне не знаешь». «Не знаю», — согласился молодой мужчина. «Ты не даешь мне шанса узнать. А между прочим, мы встретились уже в третий раз». Риса сильнее закуталась в плащ, стараясь не смотреть на Илая. Однако ее окружал его запах, ведь она была в его одежде. «Стало тише. Скоро тебя начнут искать». «Ох, надо возвращаться!» Риса встрепенулась. «Но мое платье совсем не высохло». «Я не маг. Помочь в этом не могу. Если хочешь, забирай мою рубашку». Арисия собрала мокрые вещи, а Илай потушил костер, потом легко посадил девушку на своего коня и повел по лесной тропке. Шли некоторое время молча. Неожиданно Илай спросил. «Риса, ты когда в Новиград возвращаешься?» «На днях». «Это славно». «Не нравится, что я здесь?» «И я рад тебя видеть, но лучше, если ты будешь в столице». Илай был собран, потом вдруг повернулся к девушке и, поймав ее заинтересованный взгляд, добавил. «Или все-таки согласна тайно сбежать со мной?» Риса зарделась. Сердечко гулко отбивало положительный ответ. Тем не менее, слова прозвучали другие. «Венок не поймал? Значит, ты не суженый». «Я тебя поймал. Это посерьезнее венка будет?» — покачал кудрявой головой парень. «Нет, только венок считается». Река протекала рядом с деревней, поэтому парочка быстро добралась до дома старосты. В темноте их можно было принять за молодых влюбленных. Илай поймал соскользнувшую с крутого крупа коня девушку, немного задержал в объятиях и опустил на землю. Глаза встретились, но признания не прозвучали. «Риса, уезжай домой. Чем скорее, тем лучше. Мне так спокойнее будет». Девушка, продолжая кутаться в его темный плащ, согласно закивала. Говорить ничего не хотелось. Она осторожно поднялась на деревянное крыльцо и бесшумно зашла в избу, не скрипнули даже старые половицы. Эту часть дома освободили для княжны, поэтому слава светлой, никто не видел, во что она одета и когда вернулась. Уснула сразу, как только голова коснулась подушки. А вот проснулась рано. Домашние птицы зашумели и разбудили ее. Риса, наскоро умывшись, привела себя в порядок, платье на печке высохло, и теперь ничто не указывало на ночные приключения. Открыв входную дверь, она замерла с широко распахнутыми глазами. На крыльце лежал ее венок. Только алой ленточки на нем не хватало.